110. У Урусвати, стремящиеся к земной жизни, к распознаванию знаков трех миров, приближается к полноте бытия. Где же искать искры огненного мира? Неужели они могут быть различаемы среди земной пыли? Но именно в каждом земном проявлении будет искра огненного мира. Тем более нужно распознавать все окружающее. Нужно научиться воздерживаться от преждевременных выводов, которые могут оказывать губительные воздействия. Нужно понять вред нелепых осуждений, иначе можно уподобиться тому человеку, спасенному из воды, который прежде всего начал жаловаться об испорченной одежде. Много раз мы спасали людей и получали лишь жалобы о попорченной одежде. Нередко жизнь была спасена ценою мизинца, но о нем было больше разговора, нежели о целой жизни. Не забудем такие знаки, которые далеки от мира огненного, но не оставим дела помощи. И твердо напомним о хранении всех сокровищ трех миров. Правильно Урусвати почуяло сознание некоторых слоев тонкого мира. Именно беспросветная тоска подавляет их, причина лишь в неумении мыслить и воображать. Никто не учит мыслить во всей дисциплине, никто не заботится о развитии воображения, но без этих крыльев невозможно подняться в высшие слои. Между тем нужно убедиться, насколько прекрасно продвижение туда, где мысли царят в очищенном состоянии. Там мысль становится чувством, и земное сердце может ощущать эту творящую благодать. Не упустим мгновений, чтобы и в земной жизни ощутить полноту бытия. Можно называть такое состояние восторгом или одухотворением, но смысл такого состояния преображает всю жизнь. Так найдите каждый малейший знак в сердце и помните, что о вас трудятся и заботятся друзья на дальних горах.